Домашняя практика. Можно проводить занятия и в закрытом помещении. Налейте воду в красивую широкую чашу и расположите ее между собой и источником света, так, чтобы луч от источника падал на поверхность воды под углом около 50 градусов. Отражение источника света должно находиться в центре чаши. Смотрите в центр отражения в воде в течение примерно 10 минут.